Каждый из нас видел 100 раз, что глухонемые по целым часам объясняются друг с другом, не произнося ни единого слова. И ведь они прекрасно понимают друг друга. Если это не ручной язык, то что же это такое? Вопрос запутался. Необходимо разобраться в этих противоречиях. Прежде всего, когда советские языковеды опровергли гипотезу Мара, их не интересовал вопрос, мог ли или не мог теоретически быть созданным не звуковой, допустим, ручной, или какой угодно другой язык. Они утверждали, что в реальной фактической истории человечества он никогда не был создан как таковой, как целая завершенная самостоятельная система. Что говорить о том, что могло бы быть, если на деле этого не было? А все, что нам известно о прошлом людского рода, доказывает, никогда язык жестов не существовал и не существует сам по себе. Всегда он является, как и являлся, лишь скромным помощником другого языка, звукового. Могло ли случиться иначе? Может быть, да, может быть, нет. Важно лишь то, что это не случилось в действительности, и, утверждая обратное, Мар ошибался. Если поразмыслить, не увидишь в этом ровно ничего странного. Человек, еще не став существом говорящим, обладал кроме рук, ног, глаз, еще ушами и голосовыми связками. Руки, ноги и глаза были ему нужны поминутно для важнейших дел, для труда. И когда возникла надобность найти среди органов человеческого тела такие, на которые можно было бы возложить обязанности связных, очень понятно, что ее пришлось передать сравнительно более свободным кандидатам. Хорош бы был наш далекий предок, если бы, возводя свайные постройки, оббивая кремниевые галыши для наконечников или охотясь на бурых гигантов-мамонтов, он поминутно отрывался бы от своего ручного дела, размахивая этими самыми руками, мотал головой, гримасничал, да еще отворачивался от добычи, чтобы увидеть, что ему нажестикулируют его собратья. Уже Ломоносов великолепно понимал нереальность такого предположения. Однако, заканчивает он мысль, приведенную в начале главы, таким образом, то есть жестами, без света было бы говорить невозможно. И другие упражнения человека, особливо дело рук наших, великим были бы помешательством такому разговору. К этому можно добавить, что сам подобный способ разговаривать оказался бы еще худшим помешательством для любого дела, для каждой работы. Очевидно, мы не можем не видеть того, что заметил великий помор больше 2 веков назад. Но значит ли это, что современная наука отрицает начисто самую возможность существования незвукового языка? Неужели, если бы люди по воле природы не обладали ни голосом, ни слухом, то им бы так не удалось стать людьми? Пришлось бы навек остаться жалкими, безязыкими существами, не способными так или иначе сказаться душой? Вовсе нет. Само собой, обладая человек не одной парой рук, а 2 или 3, имей он кроме своих 5 человеческих органов чувств еще 1-2, роскошествуют же рыбы, летучие мыши, некоторые насекомые, пользуясь какими-то загадочными для нас локаторами, так называемым 6-м, 7-м, каким угодно чувством. Будь его природа еще более щедро наделенной, он весьма возможно пошел бы по совершенно иному пути, создавая свое орудие общения. Можно представить себе мир, где у высокоразвитых существ имеется где-либо на лбу участок кожи, способный, как кожа хамелеона, но по приказу сознания, менять свою окраску. Никак нельзя ручаться, что такие существа не воспользовались бы этим свойством, чтобы создать при его помощи уже не звуковой, а цветовой язык, воспринимать слова не ушами, а глазами. Можно измыслить десятки других диковинок, но какой в этом смысл? Леонардо да Винчи сказал, «Мир полон возможностями, никогда еще не осуществленными, а мы с вами заняты не чтением фантастического романа, мы заняты наукой. Так давайте же исходить в наших рассуждениях не из того, что могло бы быть, если бы, а из простых и реальных фактов». Мог или не мог возникнуть самостоятельный и независимый незвуковой язык – дело 10. Важно то, что на Земле, в человеческом обществе, он никогда создан не был. Как не был, скажете вы, а глухонемые? Разве они не пользуются жестовой ручной речью? Разве она не единственный, не исключительный способ общения между ними? И ведь при этом ясно, что до нее у них не могло быть речи звуковой. Значит, она первая по порядку возникновения, по крайней мере, у этой группы людей. Можно ли сказать про глухонемых, что они пользуются марровским языком жестов? Нет, нельзя. Те из них, которые объясняются при помощи рук, обычно не жестикулируют, а как бы пишут в воздухе букву за буквой, слово за словом, свои предложения. Из каких же слов эти предложения состоят? Из каких-нибудь особенных, так сказать, глухонемых? Да нет, из самых обычных русских слов, только изображенных не алфавитом, не письмом, а другой азбукой, состоящей из разных комбинаций пальцев. Но ведь и мы, слышащие люди, прибегаем к тому же. Моряки на расстоянии, на котором звучащая речь не доходит, сигналят флагами, пускают в ход семафорную азбуку. Телеграфисты постоянно пользуются так называемой азбукой Морзе. В этом нет ничего удивительного и необычного.